Глава 14. Варя. Пока шагаю по темному лесу до лагеря, нервно ёжась, сердце в груди несется вскачь. Ужасно глупая и неуклюжая Варвара. Чуть не убилась, надо же так, если бы не Влад. Владислав. При воспоминаниях о том, как еще более неуклюже я рухнула на мужчину, щеки начинают полыхать, и, кажется, меня всё бросает в жар, как при лихорадке. Даже приходится приложить к пылающим щекам холодные ладошки, чтобы немного успокоить огонь внутри. Ужасно неправильно. И вся ситуация, и его поведение, а еще более неправильна моя реакция на мужчину. Все внутри словно взбунтовалось против меня, всколыхнув непонятно откуда взявшиеся бабочки в животе. Руки до сих пор мелко подрагивают от его легких прикосновений, а ладошки покалывает от ощущения его стального пресса подо мной. Нет, стоп, тормози, Варя. Ищу это Ксения, которая, очень надеюсь, не видела ничего лишнего. Слова Игоря Владимировича про отношения с родителями учеников грозовой тучей висят надо мной. И хоть я вступать в такую связь не собираюсь, но кто знает, как недолюбливающая меня Ксения может ему преподнести случившееся сегодня. Да уж, Варя, ты одна большая нелепость. Пока дошагала до палатки, промерзла ужасно и чуть ли не бегом ныряя внутрь, скидывая с себя рваные джинсы и натягивая любимый спортивный костюм и кроссовки. Волосы оставляю распущенными и бегом подползаю к костру, который ярко и невероятно красиво полыхает разными оттенками, от желтого до красного, и мирно потрескивает. Тут, кажется, собрались уже все, кроме меня и Ксении с Владиславом. А вот, кстати, и они выходят из леса друг за дружкой. Подходя к полянке, мужчина перехватывает мой взгляд, а я слишком поспешно отвожу глаза, присаживаясь на бревно, занимая свободное местечко рядом с Олей. «Ты куда пропала? Я уже волноваться начала!» — шепчет и протягивает тарелку с горячим, аппетитно пахнущим мясом подруга. «Думаю, после сегодняшнего дня я могу назвать Олю своей подругой». Первым за долгое время человеком, которому готова довериться и с кем по-настоящему приятно общаться. Немного заплутала в лесу. Благо, Владислав оказался рядом. «А это что у тебя?» — тянет руку девушка. «Что?» — испуганно дергаюсь, приготовившись поднять визг, если вдруг в волосах застрял какой-то жук. Но Оля снимает и протягивает мне цветочек. Маленький белый цветочек. «Упс, я ведь про него совсем забыла». «Ты чего так покраснела, Варька?» — смеется Оля, а мне вот сейчас по-настоящему становится не по себе. «Это по каким полям вы там с Владиславом дрова собирали?» — шепчет на ушко, ближе наклоняясь. «Это не то, о чем ты подумала, Оль». «Угу», — хитро постреливает глазками подруга. «Перед таким мужчиной сложно устоять, но ты кремень». Машет головой, решив таки оставить меня в покое. Забираю у нее цветочек, но выкинуть рука не поднимается. Вставляю обратно за ушко и приступаю к вкуснейшему ужину, пока не остыл. У костра царит оживленная беседа. Что интересно, в ней принимают участие и родители, и детки. После более серьезной еды на большой стол выносят сладости, и дети, первым делом расхватав пачки с зефирками, бросаются с прутиками к огню, чтобы их пожарить. «А что это такое?» — спрашиваю у Оли, и в этот момент мимо как раз проходит Ася, которая оборачивается на мою реплику. «Это маршмеллоу», — говорит, задрав носик девчушка. «Какое забавное название!» — улыбаюсь Асе, которая, кажется, сегодня вечером настроена менее воинственно, чем обычно. «Вы что, не знаете, что такое маршмеллоу?» — искренне округляет свои красивые глазки Ася. «Я никогда их не пробовала». Пожимаю плечами, тихонько ликуя, что малышка сама сделала шаг к примирению. Хотя, может, мне только кажется, что это примирение. А зачем их держать над огнем? Пытаюсь зацепиться за разговор, чтобы не спугнуть такой момент. Разве их нельзя просто так съесть? «Можно, но это невкусно. Надо, чтобы они растаяли», — словно само собой разумеющееся, говорит Ася и натыкает на длинный прутик белую зефирку. «А если она растает, она же упадет в костер. Поднимаюсь со своего места на ноги и подхожу к Асе, устраиваясь рядышком с огнем, присаживаясь на корточке. «Так она растает только внутри, Варвара Дмитриевна. Слышу смешок рядом от еще одной ученицы по имени Надя, которая, как и все детки, присела у огня с прутиком. Забавно. Улыбаюсь и, чтобы не надоедать, снова отстранившейся от меня Асе, возвращаюсь на свое место. «Ребят, уважаемые родители!» Появляется у костра отец одного из учеников с гитарой наперевес. «Какую песню споем?» Присаживается на свое место и делает пару пробных аккордов. Губы сами собой растягиваются в улыбке, когда непродолжительно коллективное голосование решает запеть одну из старых военных песен, и звучат первые уверенные аккорды знакомой мелодии. А я слушаю немного неладный хор, смотрю на ярко переливающиеся угли, на пляшущие язычки пламени и понимаю, сколько же я упустила в своей жизни, растя в другой обстановке. Мои родители всегда косо смотрели на тех знакомых, кто выезжал с семьей за город не в дорогие коттеджи, а в дешевенькие брезентовые палатки с газовыми плитами и кучей теплых кофт. Мама всегда морщилась и говорила, в чем вообще прелесть отмахиваться всю ночь напролет от комаров и провонять костром насквозь. А вот в чем: в тишине, потрескивании дров, в пении таких разных, но объединенных как минимум одним интересом десятков разных людей. «Держите!» Ася появляется так неожиданно, что я даже подпрыгиваю. Девчушка держит передо мной на прутике одну из зефирок, которую и предлагает взять. «Это мне?» Молча кивает, отчего ее длинные хвостики забавно прыгают. «Спасибо большое!» Я аккуратно снимаю поджаренную румяную сладость. И Ася, не говоря ни слова, немного угрюма, словно если бы она выдала хоть одну улыбку, то предала бы сама себя, уходит и плюхается на стул рядом с отцом, который смотрит на меня, не сводя глаз. И я отвечаю тем же, просто потому что не могу отвести глаз от его лица, на котором всполохи огня устраивают причудливую игру теней. Не знаю, сколько проходит времени, прежде чем хор замолкает, а я улыбаюсь мужчине и, наконец-то, нахожу в себе силы отвернуться. Влад определенно меня зацепил, если такое вообще возможно с первой в жизни встречи. Но глупо это отрицать. Нужно быть честной хотя бы перед самой собой. Он уверенный в себе, умный и невероятно красивый мужчина, свободный, с которым, встретим мы при других обстоятельствах, может, я и могла бы представить что-то большее. И эта мысль пугает. А еще волнует и заставляет впервые за очень долгое время проснуться моей внутренней маленькой девочке, которая не хочет жить по принципу «я все могу сама». Ведь именно такой и была моя жизнь последние 5 лет универа. Ни помощи родителей, ни любимого человека. Но мы здесь и сейчас. У него есть дочь, и она моя ученица. А еще глупо думать, что у такого, как он, никого нет. Уверена, у Влада есть подруга, и, возможно, рядом с ней я выгляжу скучной серой мышкой. Иллюзий насчет себя и своего скромного, немного замкнутого характера я тоже никогда не строила. Вот такая реалистка Варя. Уютный вечер у огня плавно переходит в глубокую ночь. Пока я, погрузившись в свои мысли и попивая теплый черный чай, завороженно наблюдаю за всполохами пламени костра, люди потихоньку начинают расходиться. «Я, пожалуй, пойду спать, Варь», — окликает меня Оля и поднимается с места. «Ты еще останешься?» «Да, посижу немного». «Ну тогда спокойной ночи». «Спокойной ночи». «Всем до завтра», — громко прощается с немногими оставшимися у костра и покидает нашу небольшую компанию Оля. Оглядываюсь, а нас на большой поляне осталось всего 5. Я, Ксения и еще 3 родителей моих ребятишек. Остальные, в том числе и все детки, ушли спать. С сожалением подмечаю, что и Влада уже нет. Резкий порыв ветра пронизывает до самых костей, и я ёжусь, натягивая на голову капюшон толстовки. Замерзла, слышу неожиданное за спиной и чувствую, как на мои плечи ложится что-то мягкое и теплое. Плед. «Спасибо», — говорю, растерявшись, а Влад двигает стол и присаживается рядом со мной, упирая локти в колени и протягивая к огню ладони, словно греет. Хотя на нем серая спортивная кофта, но рукава закатаны, не похоже, что он мерзнет. «Я думала, вы с Асей уже ушли спать», — смотрю на мужчину, на его идеальный профиль и упрямые губы, спускаясь взглядом на руки, красивые, сильные, с чуть выступающими венками и длинными пальцами. «Я уложил ее, но у самого сна ни в одном глазу», — вздыхает Влад. «Сумасшедший график. Иногда у меня дни и ночи меняются местами», — говорит отвлеченно, не желая особо вдаваться в подробности. «Но это только распаляет мое любопытство. Интересно было бы узнать, где мужчина работает с таким-то режимом. Готова поспорить, что его профессия меня немало удивит. Не похож он на бизнесменов и офисных работников. В хорошем смысле». «Ясно. Все, на что хватает моей фантазии. Плотнее укутываюсь в теплый плед и замолкаю. Мужчина, кажется, не намерен вести беседы. Ну и ладно, можно просто помолчать, иногда это даже приятней». «Варвара Дмитриевна наша!» Улавливаю краем уха проскользнувшее во фразе Ксении мое имя. «Что?» Поднимаю на заведующую взгляд, а на ее губах гуляет высокомерная улыбка. «Да мы со Станиславом Викторовичем разговорились про брак, Варенька. Ты у нас девочка молодая, красивая. Замуж бы пора, а то так и в девках можно остаться». От такой фантастической наглости мои брови взлетели на лоб, а щеки заполыхали ярче костра. Какое она вообще имеет право обсуждать меня и мою личную жизнь прилюдно? Колкость в ответ уже вертелась на кончике языка, но тут этот самый Станислав Викторович разряжает обстановку. «Молодое поколение не торопится связывать себя узами и штампами, Ксения», отвлекает мужчина девушку от моей персоны. И я недовольно поджимаю губы и, кажется, начинаю недовольно пыхтеть, прям как Аська. «Вы не замужем, Варя?» — поворачивается ко мне Владислав, явно слышавший выпад Ксении. «Нет, как видите. Выходит, немного дёргано. Тема замужества для меня вообще больная тема. Сразу на ум приходит мама со своими грандиозными планами по женитьбе и противный Денис». «И не помолвлены?» «Нет». «Прости, лезу не в свое дело». Мужчина отворачивается, но меня словно что-то внутренне подталкивает объясниться. Просто начинаю и вздыхаю. Это сложная и неприятная для меня тема. Странно, но язык развязывается сам собой. Слова неожиданно легко складываются в предложение. Уже заранее корю себя за несдержанность и неумение вовремя замолчать, но продолжаю изливать душу мало подходящему для этого человеку. Мама вбила себе в голову, что лучший брак — это брак по расчету, а тем более, когда ваши родители с потенциальным женишком — партнеры, там вообще не союз, а мечта, слияние капиталов, и дочь пристроили, и, в общем, сложная тема. Перевожу взгляд на внимательно слушающего мою тираду собеседника и вижу немалое удивление на лице. «Договорные браки еще существуют?» «Как видишь», — пожимаю плечами. «А отец?» — придвигается ближе Влад, понижая голос до шепота, чтобы притихшие присутствующие нас не услышали. «Что он думает по этому поводу?» Он оказывается так близко, что дыхание перехватывает, когда наши плечи совершенно случайно соприкасаются. Стоит неимоверных усилий не отдернуть руку. Считает хорошей идеей. «И что ты...» Откашливается мужчина. «Ты согласилась?» «Нет, нет, конечно. И не соглашусь ни при каких условиях. Я, может, и дурочка мечтательная, но все же надеюсь однажды выйти замуж по любви. Выкладываю как на духу, мысленно приказывая себе уже прикрыть рот и перестать выбалтывать мужчине личное. Не знаю, почему я сейчас это тебе говорю и чего так разоткровенничалась. Тихонько посмеиваюсь, чувствуя на себе его внимательный взгляд». «Тогда как насчет откровенности в ответ на откровенность?» — усмехается Влад и откидывается на спинку стола. «Мать Аси живет в другой стране. И, честно говоря, до дочери ей мало дела. Думаю, неуправляемый и буйный нрав Аси — это на 99% наша с Кариной вина и упущение». «Воу!» «Да, Варя, такой себе ответ». «Согласен». Потихоньку оставшиеся вокруг костра начинают расходиться по своим спальным местам, а мы с Владом так и сидим. Болтая обо всем сразу и ни о чем, так уютно и легко мне не было, пожалуй, еще в обществе ни одного мужчины. Он наливает нам горячего чая, я беру кружку и грею озябшие ладошки, смотрю на огонь, слушаю приятный, волнующий слух голос мужчины и просто наслаждаюсь моментом, совершенно потеряв счет времени. Опомнились мы уже, когда небо на горизонте начали окрашивать яркие всполохи рассвета. И только тогда Влад, как настоящий джентльмен, проводил меня до палатки. А там, среди поляны и спящего лагеря, случилась заминка. «Варвара!» — начинает мужчина, говорит тихонько, спрятав руки в карманы джинсов, и тут же замолкает. В предрассветной серости и утреннем тумане, в которых тонет густой лес, мы оба замираем, словно не зная, как правильно расстаться и закончить такой потрясающий вечер. «Спасибо!» — банально. «До встречи!» Ну, такой встречи больше не повторится. И, казалось бы, вы друг другу никто, просто разошлись и оставили этот разговор у костра приятным воспоминанием в голове. Но нет. Почему-то мне совершенно не хочется уходить, не хочется расставаться, и это пугающе странно. Когда я смотрю в его серые, темные глаза, дух захватывает, а сердце начинает отбивать совершенно новый, ранее незнакомый ему ритм. «Я пойду», — наконец-то удается прорезать голос сквозь пересохшее горло. «Спокойной ночи, Владислав», — говорю, надеясь услышать в ответ хоть что-то, но мужчина молчит. Я бросаю еще один взгляд на мужчину, чье лицо, кажется, я теперь не смогу выкинуть из головы, и уже с невероятным сожалением, что все хорошее рано или поздно заканчивается, отворачиваюсь, чтобы уйти. Но он хватает меня за руку и останавливает. Аккуратно, но настойчиво заставляет повернуться и приблизиться. Шаг. Второй. Оказаться едва ли не вплотную, прям как там, на поляне, когда я так опрометчиво на него завалилась. «Влад!» — шепчу, предупреждая, но мужчина игнорирует мой кричащий о неправильности происходящего взгляд. Он высокий. Очень. И я смотрю на него снизу вверх, чувствуя себя дюймовочкой, превращаясь в неживую куклу, которая, уловив его движение, просто перестала дышать и двигаться, и уже послушно вскинув голову, зажмурила глаза, задерживая дыхание в ожидании того, что вот-вот произойдет. Его дыхание щекочет и обжигает, а запах его свежего с горьковатой ноткой парфюма, кажется, окутывает и меня с ног до головы. Секунда, и я чувствую, как бешено несется его сердце, а еще как мое гулко стучит в висках. Две. И вот уже до его губ остались считанные миллиметры. Три.